черновике письма после этих слов была такая фраза: «Это объясняется, вероятно, отсутствием во сне задерживающих центров и побуждений, заставляющих скрытничать». Глубоко верная мысль. Часть третья. Нервный фольклор. Кролик и отмычка. Когда был открыт быстрый сон и установлено, что люди видят сны во время быстрых движений глаз, трудно было удержаться от соблазна вторгнуться в сюжеты сновидений. Около спящих зажигали свет, включали музыку, переливали воду. Затем их будили и требовали отчета. Особенно хорошо получалось с водой. Люди во сне то и дело попадали под дождь и вымокали до нитки. Когда их будили звонком, им успевал присниться телефон. Интересный опыт проделал в Эдинбургском университете доктор Ральф Бергер. Он отобрал из числа своих студентов группу испытуемых и расспросил каждого об образе его жизни, в том числе о прошлых и настоящих увлечениях. Затем каждого попросили прочитать вслух длинный список имен, среди которых было имя избранницы или избранника, его или ее сердца. Когда очередь доходила до заветного имени, прибор, регистрирующий кожно-гальваническую реакцию, отмечал эмоциональный всплеск, подтверждая этим, что имена были названы правильно и что они действительно не безразличны всем этим юношам и девушкам. Испытуемым предстояло провести в лаборатории много ночей. О цели эксперимента они ничего не знали. Засыпать они учились под записанный на пленку шум водопада и всевозможные шорохи. Им нужно было привыкнуть к шумам вообще, чтобы в ответственную ночь не проснуться от случайного шума, в который будут вкраплены разные имена. На 37-ю ночь Бергер начал будить своих студентов во время быстрого сна и записывать на пленку их рассказы о сновидениях. Каждый видел несколько снов этой ночью. И над каждым, в разных фазах сна, Бергер и его сотрудники произносили по нескольку раз четыре имени в разных сочетаниях. Среди четырех было одно, имевшее для испытуемого особое значение. Чтобы добиться максимальной чистоты эксперимента, Бергер решил привлечь к анализу сновидений человека, который не знал, какое имя произносилось и когда. Это был его коллега Освальд. Бергер дал ему описание сновидений испытуемых и списки из четырех имен, которые произносились у них над ухом. Освальд попытался установить ассоциативные связи между снами и именами. Каково же было удивление обоих ученых, когда обнаружилось, что Освальд угадал в 32 случаях из 89. Как пишет сам Освальд, для психологического эксперимента такого типа это было невероятной удачей. Один студент был прежде влюблен в рыжеволосую девушку, которую звали Дженни. Когда произнесли ее имя, ему приснилось, что он отпирает сейф отмычкой, у которой была красная ручка. По-английски «отмычка» будет «Джемми». Как только другой студент услышал имя Шилла, ему приснилось, что он забыл в университетской аудитории книгу Шиллера. Одна девушка услышала во сне имя Роберт, и ей стало сниться, что она смотрит фильм о кролике. Но этот кролик, по ее словам, был как-то искажен. Над ухом одного из испытуемых произнесли имя Джиллиан. Так звали девушку, в которую он был когда-то влюблен. Ему приснилось, будто к ним домой приехала старая чилийка Чиля. Она почему-то бегала босиком по сырой земле, рассказывал он, и ей, видимо, было очень холодно. Самый простой случай из всех – это звуковая ассоциация «Шилла-Шиллер». Кролик был не совсем подходящей заменой Роберту, и кролик вышел искаженным, а Джиллиан раздвоилась на челейку и на холодно.